С трудом поднимаясь вверх от деревни по горной дороге, Элизабет увидела впереди массивную фигуру Феликса, несшего на согнутой в локте руке большую корзину. Девочка, худенькая и хрупкая, с радостным криком устремилась ему навстречу, скользя и чуть не падая на обледеневшей дороге. «Феликс, а ты будешь дома, когда я приду из школы? А сказку мне расскажешь? А куклу починишь, у нее ручка отваливается? А снежный дом мне построишь?» «Да, да и да, только не опоздай сейчас в школу». «Не опоздаю, честное слово». С трудом сохраняя равновесие на скользкой, местами занесенной снегом дороге, тоненькая девочка заспешила дальше. Она успела проскользнуть в стеклянные двери деревенской школы и незамеченной пробежать мимо доски в тот самый момент, когда тетушка Джина уже звонила в бронзовый ручной колокольчик. Часы пробили половину восьмого. Элизабет взобралась на свое место на потрескавшейся от времени деревянной скамье, которая будет с каждым уроком казаться все тверже и тверже, так что под конец дня, облаченные в синие форменные передники, девочки обычно уже непрерывно ерзали по ней от усталости. После молитвы занятия начинались обычно с того, что все ученицы хором повторяли таблицу умножения. Дважды один — два, дважды два — четыре. Потом, поскольку сегодня была среда, Элизабет предстояло идти в гостиную к тетушке Симоне на специальный урок английского языка, которым она занималась отдельно от других учениц. Она ходила и на специальные уроки французского, но это бывало по пятницам. В гостиную тетушке Симоны пахло раскрошившимся печеньем, средством от моли, одеколоном, и стоял еще тот специфический запах, который обычно характерен для комнат, где обитают пожилые женщины. На темных, под парчу, обоях были приколоты черно-белые фотографии прежних ее учеников. У всех у них было очень серьезное выражение лица. Прямо под фотографиями стояла черная старая пианино, а всю середину комнаты занимал большой круглый стол, накрытый испещренный чернильными пятнами индийской шалью и окруженный стульями с сиденьями из потертого голубого бархата и с высокими спинками, на которых сверху были надеты белые кружевные подголовники. На одном из этих стульев и сидела сейчас та, что нравилась Элизабет больше всех. Мадемуазель Шервуд Смит учила Элизабет старинным детским песенкам и приносила ей сказки про кролика Питера, медвежонка Руперта, а также книги, в которых говорилось о жизни английских королей и королев, жизни, наполненной страшными кровавыми схватками и войнами. Она помогала Элизабет составлять из кусочков мозаики большую карту Англии и играла с ней в игру, от которой у девочки замирало сердце. За Элизабет гнался черт, и удрать от него можно было только правильно называя цифры. Так Элизабет научилась считать по-английски. На уроках французского языка Элизабет не приходилось делать ничего даже отдаленно похожего на то, чем она занималась на английском, а поэтому и старалась она там куда меньше. Она умела говорить на местном вандейском диалекте французского, на котором разговаривали все в этом кантоне Швейцарии. Этот диалект чем-то напоминал мычание коров на скотном дворе. В середине фразы голос понижался, а к концу предложения снова повышался, оставляя в итоге у слушателя впечатление негромкого и музыкального мычания. Мадемуазель Пашо была гораздо старше мадемуазель Шервуд Смит и из-за больной ноги постоянно ходила с палкой. Она была настоящей француженкой, родилась и долго жила во Франции и давала Элизабет уроки артикуляции, чтобы девочка научилась говорить на правильном, классическом французском, а не на швейцарском диалекте. Но когда Элизабет освоила классическое произношение, другие ученицы стали ее дразнить. Вот и теперь, в середине дня, когда Элизабет закутывалась в свои одежки, чтобы идти домой обедать, девчонки снова набросились на нее. Одна из старших девочек сорвала с Элизабет вязаную шапку и стала дразня подбрасывать ее вверх. Элизабет, слишком маленькая для своего возраста, прыгала, пытаясь перехватить шапку, но в конце концов выдохлась и стояла с покрасневшим от напряжения лицом, с трудом сдерживая слезы. «Что, скелетина, не получается? На спецуроки ходишь, а достать не можешь? Вот с тобой никто и не дружит. Тебе, наверное, и подружка тоже нужна специальная. Ты задавака, выпендрежка!» Элизабет подпрыгнула и попробовала выхватить шапку, но красный шерстяной комочек снова взлетел вверх. «Думаешь, что ты лучше нас всех? Вот и нет! Моя мама говорила, что ты незаконная, незаконная скелетина, незаконная дохлятина, вот!» Еще две девочки подхватили последнюю фразу и принялись, скандируя ее, приплясывать вокруг Элизабет, дергая ее за длинные темные косы, пока девочка, доведенная до полного отчаяния, не пригнула вдруг голову и не боднула одну из своих истязательниц в живот. Удар застал обидчицу врасплох, и она с громким воплем повалилась на пол. В этот момент в раздевалку вошла мадемуазель Джина. «Она меня толкнула! Элизабет толкнула меня, мадемуазель!» Мадемуазель Джина взглянула на Элизабет. Та стояла вся красная, оскалив зубы с ногой, отведенной назад для удара. «Стыдно, Элизабет! Немедленно отправляйся домой!» Позднее, уже во время обеда, сидя за тарелкой с супом, мадемуазель Джина пожаловалась сестре. «Опять Элизабет сегодня устроила драку. А тебе не кажется, что ее просто дразнит? Даже если и так, это еще не причина драться. Всех дразнит, особенно на переменах. Но только Элизабет лезет в ответ с кулаками. Она дерется совсем как мальчишка. Ну, она и дружит больше с Роджером, своим сводным братом, чем с кем-нибудь из девочек. Наверное, он ее и учит этим грубым приемом. Жаль, что она так отличается от других девочек и выглядит всегда чужаком. Все к ней относятся с подозрением, и в ее присутствии чувствуют себя нелегко. Вот поэтому-то у нее и нет близких подруг, и с ней всегда так трудно. Не надо ее оправдывать, Симона. Она действительно очень чувствительный ребенок, постоянно видит во всем стремление ее унизить или обидеть и чересчур торопится отомстить обидчику. Ей бы следовало реагировать на все спокойнее. Но так происходит лишь тогда, когда ей кажется, что с ней поступают нечестно. Именно в этих случаях она и теряет контроль над собой. Тогда ей нужно что-то немедленно предпринять, чтобы дать выход гневу. А через 5 минут она успокаивается. И если не обращать на это внимания, то, в общем-то, она тихая, спокойная и очень дисциплинированная ученица. Ну, что бы там ни было причины, но характер у нее скверный. В жизни ей с таким нормом придется несладко. Пока Элизабет бежала через безмолвные снежные пространства домой, мороз охладил ее, нервное возбуждение прошло. Крепко цепляясь за железные перила, она, становясь обеими ногами на ступеньку и только потом, начиная карабкаться выше, забралась по высокой лесенке к входной двери, специально устроенной так высоко, чтобы зимой снег никогда не смог бы ее завалить. Она приподнялась на цыпочки, чтобы дотянуться до ручки железного дверного молотка, а затем нагнулась открыть почтовый ящик и принюхалась. Сквозь щель ящика из дома тянулись запахи жареного картофеля с луком и беконом. Стоило только ей вернуться домой, как Элизабет сразу начинала чувствовать себя уверенно и в безопасности. Анжелина осторожно, чтобы не напустить в дом снега, приоткрыла дверь. Одета она была, как всегда, в синее платье из грубой хлопчатобумажной ткани с синим же передником, в длинный и бесформенный черный плотный кардиган и черные ботинки. Анжелина никогда не пользовалась косметикой и не носила никаких украшений, кроме обручального кольца. «Мамочка, что значит незаконная? Мне сегодня в школе сказали, что я незаконная». Пока Элизабет стряхивала с ног снег, Анжелина в замешательстве смотрела на нее, не зная, что ответить. «Глупые люди так называют тех, у кого нет отца. Но у Роджера тоже нет отца, значит, он тоже незаконный. Если захотите, у вас у обоих может быть отец». Элизабет, удивленно, ничего не понимая, взглянула на Анжелину, которая мягко увлекла ее в комнату, где обычно занималась шитьем, и прикрыла за собой дверь. «Только тихо, пока это большой-большой секрет. А кого бы ты выбрала себе в отцы?» «Принца из сказки». «Нет, кого-нибудь из тех, кого ты знаешь». «Ну, не Роджера, он еще маленький». «Знаю кого. Феликс». «Угадала».